Глава 31. Батарея. Мариенвердер, где находилось командование первого корпуса, оказался небольшим аккуратным городком. Дома теснились вокруг замка из красного кирпича, который местные называли епископским. Там, за толстыми стенами, и расположил штаб корпуса генерал-аншеф Фермер. Мне сразу бросился в глаза порядок. Никаких пьяных офицеров, солдаты не выглядят оборванцами, караулы расставлены и несут службу. Вот что называется нормальная армия, а не как в Кёнигсберге. В воротах замка нас остановили. Усатый пожилой прапорщик, видимо, выслужившийся из унтеров, проверил документы и только после этого пропустил внутрь. Однако порядок и безопасность, как и положено. «Константин Платонович», — Суворов спешился и окинул меня взглядом. «Давайте ваше предписание». «Зачем?» «Вас до вечера мурыжить будут с бюрократией. Я сам ваши документы оформлю. Мне сейчас все равно к командующему докладываться, так что сразу и ваше назначение решу лучшим образом». Отказываться от такого предложения я не стал. Суворов давно при штабе, ему виднее, как быстро оформить бумажки. Так что я отдал документы и принялся ждать. Бюрократия показала себя во всей красе. Время тянулось, Суворов не появлялся, я мучился ожиданием. Даже смотреть здесь было не на что. Акиш последние дни ходил мрачный, как туча, отвечал односложно и поддерживать разговор не желал. Думаю, это от того, что где-то рядом находится место его смерти. Примерно через час у меня появилось хоть какое-то развлечение. Во двор замка въехала кавалькада всадников. Высокий генерал чуть за 30 на сером оволонском рысаке и десяток кирасир в начищенных до блеска кирасах. Я прищурился, рассматривая их. Кажется, догадываюсь, кто это. Генерал-майор Румянцев, командир третьего корпуса. Там у него сплошная кавалерия. Кирасиры, гусары, конные гренадеры и никакой пехоты. Хорош, ничего не скажешь. И свита ему под стать. Холеные красавцы, форма с иголочки, вид исключительно богатырский. Надеюсь, воюют они соответствующе, а не только пыль в глаза пускают. Румянцев спешился и в сопровождении адъютанта исчез в штабе. Бравые кирасиры отвели коней в сторону и принялись прохаживаться туда-сюда с важными лицами. Минут 10 я наблюдал за ними, а потом махнул рукой. Гордецы и зазнайки. Всем своим видом кирасиры демонстрировали, что пехоту и артиллеристов ровнее себе не считают. Даже полковников они игнорировали, посматривая свысока. А ну их, этих снобов! Мне уж точно с ними вместе в атаку не ходить. «Господа!» — к кирасирам подбежал молодой штабной прапорщик. «Кто из вас майор Рок?» «Опаньки! Да это же мой клиент!» Медленно, будто совершенно не интересуясь происходящим, я повернулся, чтобы лучше видеть офицеров. «Это я!» — на призыв откликнулся высокий, раза в полтора меня шире военный. «Ох ты ж! Здоров, мужик! В рукопашную с таким сходиться никак нельзя. Порвет и не заметит». Лицо у него было под стать фигуре, заносчивое да нельзя, будто все вокруг крепостные, а он один в белом мундире. «У меня для вас письмо, Александр Семенович». Прапорщик вручил Року конверт, коротко поклонился и сбежал. «Так-так, господин экспериментатор, я вас запомнил. Значит, третий корпус — кирасирский полк. Отлично. Этого достаточно, чтобы найти еретика, как выражается моя работодательница. А уж спровоцировать на дуэль такого гордеца проблем не будет». «Константин Платонович», — шепнул мне на ухо подошедший Киш, — «вы заметили?» «Этот кирасир, кажется, Рок. Вон тот». «Что с ним?» — я покосился на Кижа. Неужели мой интерес к еретику настолько заметен? Что-то с ним не то, Константин Платонович. От него несет дурными смертями, даже слишком плохими на мой вкус. Твоя правда, я кивнул. Нам придется с ним разобраться. И не только из-за плохих смертей. Киш заметно повеселел, выйдя из полосы мрачного настроения. Я могу проследить за ним, чик, и... Не торопись, Дмитрий Иванович. Это опасный колдун. Я не уверен, что ты так просто с ним справишься. В самом деле? Киш задумчиво прищурился. Не знаю, не знаю, Константин Платонович. Я бы померился с ним силами. Перестань. У меня к нему почти личное дело. Не лезь, пожалуйста. Понял. Молчу. В голосе мертвеца прозвучало веселье. Но если что, зовите. Подсоблю. Нам пришлось прервать разговор. Во двор замка вышел Суворов и направился к нам. Фух, кое-как успел поймать Вильяма Вильямовича до приезда Румянцева. Подполковник протянул мне пухлый конверт. Держите. Здесь документы на довольствие и поселение. Там расписки. Отдадите хозяевам жилья. Они сами по ним деньги получат. Благодарю, Александр Васильевич. Не за что. Он отмахнулся. По вашему назначению. Сначала займитесь полевой артиллерией. Езжайте к майору Корсакову, на месте разберетесь, что ему требуется. А как закончите, приметесь за орудия наших пехотных полков. Найдите меня в штабе, дам сопровождающего. Сами вы до осени их разыскивать будете. Я вас провожу и сориентирую в городе. Пока Суворов ходил за лошадью, во двор замка въехал еще один генерал с адъютантом и парой кирасир. Странно, его лицо с орлиным носом и цепкими глазами показалось мне знакомым. Где я его видел? Нет, вспомнить никак не удавалось. «Едемте, Константин Платонович, времени у меня совсем мало». За воротами мы повернули направо, и подполковник указал на розовое здание. «Каждый вечер здесь проходит офицерское собрание. Приходите, если будет скучно. Карты, бильярд, шахматы, если угодно. Ужин и аперитивы тоже найдутся». «Благодарю, буду иметь в виду». «Вон там, за поворотом, есть доходные дома. Присмотрите себе жилье. Документы я вам выдал. Местные охотно сдают и комнаты, и даже целые этажи офицерам». «А что еще?» Суворов показал на следующий поворот. «Там наша полевая батарея стоит, на выезде из города возле реки. Не промахнетесь, сразу заметите». «Понял, найду». «Вроде все сказал. Как у Корсакова закончите, найдите меня. Думаю, за месяц там справитесь и сразу приезжайте». «Да, я помню». «Тогда будем прощаться. Рад был вашей компании, Константин Платонович». «И я вашей, Александр Васильевич». Мы тепло простились, и Суворов умчался обратно в замок. «Дмитрий Иванович», — я махнул Кижу, — «бери Ваську и езжай искать нам жилье. У тебя хорошо это получается. А я поеду найду батарею. Эти двое мне при знакомстве с артиллерийским начальством не нужны. Пусть занимаются бытовыми делами, а я займусь служебными». Суворов польстил широкому ручью, назвав его рекой. «Аршин в ширину, не больше». Но мост через него был каменный, можно сказать, стратегический объект. Хотя там пешком легко было перейти, не слишком намочив ноги. Артиллерийскую батарею я нашел сразу. Военные отгрохали земляную флеш в пару аршин высотой, с которой в сторону моста смотрели сразу 5 орудий. По сути, надобности в такой фортификации не было никакой, и земляное укрепление строили, чтобы занять солдат. Впрочем, пусть копают, что хотят, а мне надо заниматься орудиями. Я объехал флеш и натолкнулся на высокий частокол. Майор, командующий батареей, огородил задник земляного укрепления, а заодно захватил для собственных нужд еще и небольшой особнячок. Однако хозяйственный военный устроился со всеми удобствами. Пришлось проехать вдоль забора, пока не нашелся вход. Вместо ворот здесь был полосатый шлагбаум и караульный, молоденький солдат с ружьем. «Здравия желаю, господин капитан!» — гаркнул он во все горло. «И тебе привет, братец! Командир ваш на месте?» «Так точно, ваш бродь!» — он обернулся и заорал. «Прохор!» На голос из караулки выбрался пожилой солдаторг с заспанным лицом. «Ась!» — он тряхнул головой, проморгался и увидел меня. «Пропустите его, благородие!» Молодой тут же кинулся поднимать шлагбаум. «Ваш бродь, как доложить о вас господину майору?» «Скажи, приехал капитан-поручик Урусов, фейерверхмейстер». Лицо солдата просветлело. «Очень ждали вас, господин капитан. Каждый день Иван Герасимович о вас в штабе спрашивал». Я спешился, привязал коня и огляделся. Чистокол и флеш огораживали большой квадрат. Внутри стояли какие-то сараи, казармы и каменный дом с черепичной крышей. «Комфортно устроились. Одобряю». «Ваш бродь», — вернулся Прохор. «Пройдемте за мной. Господин майор ждет вас». В доме, до того, как его заняли военные, жила семья Цвергов. Низкие двери, стены отделаны деревянными рейками, половички, коврики, цветы на подоконниках. Миленько, но безнадежно провинциально, на мой вкус. Прохор повел меня в гостиную, где за столом сидел майор. Немолодой, волосы побиты сединой, будто солью посыпаны, обветренное суровое лицо. Он встретил меня неприветливым взглядом, словно хотел выгнать с порога. «Капитан-поручик Урусов Константин Платонович, фейерверхмейстер, прибыл для зарядки и обслуживания ваших орудий». Он поднялся мне навстречу. «Майор Корсаков Иван Герасимович, командир батареи полевой артиллерии первого корпуса. Рад, что вы прибыли так быстро». Взгляд Корсакова был полон неприязни. «Интересно, чем я ему так не нравлюсь? Вроде бы не встречались раньше, да и мой приезд в его интересах. Неважно. У меня есть работа, и надо ее сделать, вне зависимости от того, кто и как на меня смотрит. А если обращать внимание на все косые взгляды, то ничего толкового не выйдет. Желаете отобедать? Послать в ресторацию за едой?» В голосе майора прозвучала скрытая насмешка. «Нет, он меня точно с кем-то путает. Сначала дело, Иван Герасимович, потом все остальное». Я холодно ему улыбнулся. «Вы покажете орудие или мне самому их искать?» Он поджал губы, будто я его оскорбил. «Прошу за мной». На осмотр пушек ушло почти 2 часа. В батарее имелось всего 8 12-фунтовых орудий, причем старой модели. Господи, их же еще при Петре отливали, судя по надписям. Длинные, тяжелые, неповоротливые. Вместе с лафетом каждая весила больше 100 пудов. А ведь их на поле боя солдаты перекатывают вручную. Даже кожаные лямки придумали, чтобы тянуть, как лошади. Нет, эти старые пушки не шли ни в какое сравнение с новыми шуваловскими орудиями. К тому же казенные части были загажены множеством старых знаков, наложенных в кривь и в кось, а стволы пропитались эфирным перегаром. Сразу видно, за свою долгую жизнь эти пушки много стреляли и пережили не один десяток разных деланных магов. Ну что же, будем работать, с чем есть. Итак, Иван Герасимович, я еще раз пробежал глазами по листку с заметками по каждому орудию. Диагноз ясен, будем лечить. Орудиям требуется чистка казенника, продувка стволов и установка печатей. Третьему и седьмому орудию требуется калибровка камеры. Впрочем, процедура несложная. Корсаков едва заметно скривился. «За 2 месяца справитесь?» «Иван Герасимович, вы издеваетесь? Какие месяцы? Здесь работы максимум на 1,5 недели, если делать без спешки». Майор зыркнул на меня из-под бровей, будто собирался со мной драться. «Константин Платонович, учтите, я буду принимать каждое орудие лично. Если меня не устроит качество печатей, вам придется все переделывать». «Господин майор», — я посмотрел ему прямо в глаза, — «качество вы можете оценивать хоть целой комиссией. Завтра утром я начну. Если желаете, наблюдайте за ходом работ. А теперь прошу простить, я вас покину. Мне требуется найти жилье и приличный ужин. Честь имею». Я щелкнул каблуками ничуть не хуже Кижа и двинулся к своему коню. «Оценивать он будет. Если такой умный и разбирается в печатях, пусть сам бы и накладывал.